Глава 29. Алиса. Прижимаюсь лбом к раскаленному окну. «Убавьте кондиционер», — безэмоционально говорю водителю такси. «Не прошу. Сейчас не до проявления этикета». Таксист бросает на меня хмурый взгляд в зеркало заднего вида, но с недовольным ворчанием выключает кондер. «Должно быть, на улице знойно, но меня знобит». Губы дрожат, и мне с трудом приходится их сдерживать, чтобы не начать стучать зубами. Просовываю соединенные ладони между коленями, стараясь согреть. Чувствую на себе периодически настороженные взгляды водителя. Я, наверное, кажусь ему странной и неадекватной. В мужской огромной футболке, коротких домашних шортах и с растрепанными волосами, лихорадочно вздрагивающая, и забитая в угол между креслом и окном. «Вам плохо?» Все-таки решается уточнить. «Да, мне плохо. Так плохо мне было в тот день, когда умерла мама. Мне больно моргать. Мои веки неподъемные, словно весят тонну свинца. Замедленно перевожу на водителя взгляд. Просто езжайте быстрее». «А какой именно перекресток?» Не унимается. Если бы я знала. Ровно 22 минуты назад мне позвонил дядя Юра. Я точно знаю, что 22 минуты назад, потому что не выпускаю телефон из рук и отсчитываю каждую гребаную секунду. Кроме телефона у меня с собой ничего нет. Я даже не помню, каким образом мне удалось обуться, когда вылетала из квартиры. Не помню, закрыла ли за собой дверь. Мне настолько сейчас на все безразлично, что даже если бы я была босой, не заметила бы и этого. Я не знаю, какой перекресток. Дядя Юра тоже не знает. Он назвал мне только улицу, по которой мы с таксистом сейчас летим. Не знаю. Вяло отвечаю. Мои губы не шевелятся. Они точно под зубной анестезией. Я ничего не знаю. И от этого меня лихорадит. Когда впереди образуется затор из машин, а мимо нас через сплошную проносится карета реанимации, меня начинает тошнить. Наш автомобиль встает в пробку. «Куда?» — кричит мне водитель в распахнутое окно, заметив, как я вылетаю из салона. Толпа зевак на обочинах и звуки визжащих сирен не дают усомниться, что это тот самый перекресток. Ускоряю движение, сжимая телефон в руке до посинения. Мой сердечный ритм учащается с каждым прибавленным шагом. Я перехожу на бег, чувствую, как небо обрушивается на землю. Оно сдавливает меня, отзываясь болью в каждом миллиметре моего тела. Я бегу. Мимо компании парней с включенными камерами, сквозь толпу перешептывающихся очевидцев. Прорываюсь через оцепленное кольцо и первым замечаю байк, заваленный на бок у бетонного столба. Хромированные золотые катки. Синяя Ямаха. Внутри сжимается узел. Он сдавливает мою грудь. Пытаюсь сделать глоток воздуха, но не могу. Спазм перекрывает дыхание, и я хватаюсь за горло обеими руками. Ямаха Сани. Хочу закричать. Хочу позвать друга, потому что рядом с байком его нет. Его нет! Сашка, я хочу орать, но я не могу. Связки сковала шипами, стянула ошейником, душит удавкой. Шарю глазами по толпе, по чужим лицам и полицейским машинам. Пожарные, автомобили МЧС, разбросанные обломки, разбитая мотофара, россыпь стекла и помятая легковушка. Все смешалось в один кромешный ужас. Сашка, друг мой родной, ну ты где? Сзади мерцающего аварийкой авто суета, чьи-то крики, и я, как зомби, иду на них. Меня кто-то пихает или толкает, а может, мне что-то говорят. Я не чувствую, не слышу. Я вижу его на асфальте, среди крошек битого стекла и пропитанного железом воздуха. Склонившиеся над ним белые халаты качают друг друга головами, разводят руки в стороны. Нет, Нет, нет, нет! В ушах набатом бьет пульс. Нет, нет, нет! Вырываю свой локоть, который удерживали чьи-то руки. Срываюсь к нему, падаю на колени рядом. Меня кто-то оттаскивает, но я не даюсь. Я смотрю на друга и не узнаю. Я не вижу его лица, его нет. Кровь. Одна кровь. Она везде. Все кружится, кружится. Почему врачи ничего не делают? Почему сидят рядом и смотрят? «Вставай!» — бью Сашку по груди. «Вставай! Вставай!» — бью сильнее. «Чего ты разлегся? Вставай!» Мои руки в крови. В его крови. «Девушка, отойдите!» Я трясу его за плечи. «Почему он спит? Почему не слышит?» «Сделайте что-нибудь!» — ору я этим нелюдям. «Уберите ее!» — слышу в ответ. «Нет! Нет! Нет! Сашка! Ну, хватит! Вставай, ну!» — реву. Вытираю окровавленными руками сопли и слезы. «Не смешно! Сань!» — сквозь вой я истерично смеюсь. Мои всхлипы заглушают звуки сирены, голосов. Хватаю Сашку за руку. Она теплая. Все еще теплая. Прижимаю шершавую ладонь к груди и раскачиваюсь на месте. Белая майка и джинсы с масляными разводами. Вытираю лицо ему, но не вижу его. Я не вижу его лица. Моего Сашки. Прижимаю белобрысую голову к груди и мычу. Качаю его. Раскачиваюсь влево и вправо и мычу. Влево и вправо. Влево. Право. Как часы, которых у нас больше нет и не будет. Времени больше не будет. Оно остановилось. Я не верю. Нет. Вставай. Шепчу в макушку. Я прошу тебя, Сань. Глажу короткие волосы. Ты не имеешь права, слышишь? Слышишь? Только не ты, Сань. Поехали в гараж к тебе. Покрышки поменяем. Опять зажгла. Не соображая, бормочу. Вставай, Малеев. Черт тебя подери, вставай! Горит вокруг. Все горит вокруг. Я сгораю. За руку его тяну. А он лежит, внимания не обращает. В белой майке и джинсах с масляными разводами. Только кровь на них от чего-то. Снова порезался. Что фиксируем в протоколе? Слышу над головой. Дата и время наступления смерти 13 июля, 18 часов 13 минут. Земля взрывается подо мной, и я ору. Мой крик разносится ветром над головами, над городом, над жизнями. Лихорадочно скребу пальцами по земле, забивая под ногти мелкие камни, песок и придорожную пыль. Ору, запрокинув голову вверх. Проклинаю этот грёбаный мир. Проклинаю эту жестокую жизнь, запирающую все самое дорогое и ценное. А потом я срываюсь. Я бегу к ненавистной Ямахе, которую обожала всем сердцем, и бью ее ногами. Разбиваю колени, убиваю бездушную железяку. Колочу кулаками, ломая костяшки. Но не чувствую боли. Я больше ничего не чувствую. Меня нет. Ненавижу. Ненавижу! Кричу, пока меня не оттаскивают. А потом пустота. Ну что? Слышу обеспокоенный голос отца в проеме в тот момент, когда в очередной раз посланный в задницу эскулап закрывает за собой дверь. Это уже третий по счету мозгоправ, посылаемый родителям за последние дни или недели, не знаю. Для меня это время... Одна сплошная, нескончаемая ночь. Тьма. Она поглотила в себя все эмоции, чувства, запахи и желания, оставив пустоту и апатию. Я то проваливаюсь в лихорадочный сон, то выныриваю, чтобы вновь хлебнуть реальности дерьма, захлебнуться им и отправиться обратно на дно. Дверь бесшумно приоткрывается. Не сколько слышу, сколько чувствую спиной. Дочка, Тихий шепот отца. «Алис, можно?» В ногах моя кровать прогибается. Это означает, что он где-то с краю примостился и сейчас начнет пробовать выйти со мной на связь. Только мои приемники и радиочастотные датчики сломаны. Я не принимаю и не подаю сигналов, кроме одного. Бедствия. Стихийного, непоправимого бедствия. «Алис, почему ты не хочешь поговорить с врачом? Твое состояние нестабильно и вызывает опасения. Я переживаю, милая», — миролюбиво вещает отец. «Я не собираюсь накладывать на себя руки, если ты об этом. На это нужны силы и смелость. Ни того, ни другого у меня нет. Перестань таскать ко мне всех подряд. Просто оставь меня в покое. Бесцветно прошу». Я понимаю, о чем беспокоится отец. Такое мы с ним проходили после смерти мамы. Я переживала трагедию в одиночестве. Уйдя в себя, справлялась самостоятельно. Так получается, что я блокируюсь от внешнего мира и выключаю в себе все. Сейчас происходит подобное. Отцу не понаслышке известно, что происходит потом после того, когда я возвращаюсь в этот грёбаный мир. В прошлый раз моя депрессия закончилась увлечением байками и кардинальной сменой поведения, как следствие неприятия и внутреннего конфликта. Я стала Алисой Коваль, скандальной стервой Алисой Коваль. «Я твой отец, и я переживаю. Ты думаешь, мне нравится видеть, как увядает моя единственная дочь? Он волнуется, и это бесспорно. Пусть мы с отцом недостаточно близки, но мы родственники, и мы есть друг у друга». Ответить мне ему нечего. «Поешь хотя бы. Четвертый день отказываешься от еды». «Значит, 4 дня. Ничего не хочу». «Алис», — замолкает. «Я понимаю, как вы были близки, но его уже не...» «Замолчи!» — резко вскакиваю. В висок, словно кувалдой, ударяет боль. Голова кружится так, что вызывает приступ тошноты. В глазах моментально темнеет, и я чувствую, как улетаю. Падаю. И темнота. «Сколько дней она в таком состоянии?» 4. «В туалет часто ходит? Пьет? Плачет?» «Не плачет. Ни разу. Остальное? Не знаю я». «Ясно. У девушки интоксикация. Обезвоживание». Калейдоскоп голосов и звуков кружит меня на карусели. Что-то происходит вокруг меня. Движения, запахи, чьи-то прикосновения. Я в бреду, в белесом тумане. Меня то включает, то выключает. Я теряюсь в восприятии, где реальность, а где холодный астрал. А потом, словно кто-то щелкает пальцами, и я резко открываю глаза. Делаю глубокий вдох. Он болезненным спазмом отдается в легких, как у новорожденного. Запах медицинских препаратов ударяет в нос. Пробую водить глазами, и у меня получается. Я в своей комнате. За окном слепит солнце, и по ощущениям сейчас день. Разгар этого самого дня. Медленно, стараясь не пересечься с головокружением, переворачиваюсь на бок. «Ой, не шевелитесь!» Вздрагиваю и замираю от пронзительно тонкого писка. «Вы проснулись? У вас система стоит!» — тараторит девчонка. Ее голос такой визгливый, что резонирует в ушах. Морщусь и разглядываю девушку с пушистой копной вьющихся волос. «Ты кто?» «Маша. Я медсестра». «Маша», — повторяю то ли для себя, то ли для нее. «Ну-ка, Маша, сними с меня эту штуку». Киваю на воткнутую вену иглу. Маша бросает резкий взгляд на стеклянный флакон, потом переводит на меня. «Лекарство еще не закончилось», — пищит. «А мне уже лучше. Давай». Кивком головы показываю на руку. «Но Владимир Сергеевич будет...» «С Владимиром Сергеевичем я разберусь сама». «Давай, Маша». «Хорошо». Опустив голову, девушка смиренно подходит ко мне, отключает систему и извлекает иглу. Сжимает спиртовой салфеткой, перевязывает бинтом и просит зажать локоть. На удивление, у меня ничего не болит. Кроме сухости во рту и ощущения пустоты в желудке, меня ничего не беспокоит. Физически. Про остальное я предпочитаю забыть и не думать. «Где отец?» – спрашиваю Машу и аккуратно встаю с постели. «Владимир Сергеевич предупредил, что поехал по работе и вернется через пару часов», – ответственно декламирует дева. «А сколько сейчас времени?» «Практически 4 часа дня». «А какой день недели?» «Понедельник, 19 июля 2000...» «Это лишнее», – перебиваю. «Мне бы очень хотелось проснуться в прошлом году или в прошлом месяце, повернуть беспощадное время вспять и с радостью обнаружить, что все было страшным сном, послать его к чертям и начать день заново, начать жить заново. В ванной комнате не смотрю на себя в зеркало. И так знаю, что ничего впечатляющего там не увижу. Разматываю бинт, выбрасываю в мусорное ведро и чищу зубы. После принимаю душ. Маша стоит у окна, ровно в том месте, где находилась, когда я заходила в уборную. Какая робкая, ответственная медсестричка. «А вы куда-то собираетесь?» Настороженно спрашивает девчонка, замечая, как я натягиваю серые джинсы, которые вдруг стали на мне висеть. Затягиваю их ремнем. Поверх черной футболки надеваю смоляную толстовку с капюшоном. Пойду подышу воздухом. Мне же не запрещено, м? Маша? Сощуренно смотрю на замешкавшуюся девушку. Понимаю, что рекомендаций на этот случай у Маши нет, и девушка начинает растерянно метаться глазами по комнате. «Не запрещено, кажется», – пищит. «Ну, вот и отлично». Стягиваю нерасчесанные волосы в хвост на затылке и под изумленный писк Маши подхватываю черный мотоциклетный шлем. «Ну, Алиса Владимировна», – вспыхивает девчонка. «Можешь позвонить отцу и доложить». Подмигиваю Маше и вылетаю из комнаты.